Глава 5. Я проснулась от звуков щебечущих птиц у окна даже раньше, чем прозвенел будильник. Несколько раз в неделю на ветку тополя, выросшего под окном, прилетают два голубя. Мне нравится думать, что они пара, настолько мило они смотрятся вместе. Одна из птиц, та, что побольше, несколько раз раскрыла крылья, развернулась на карнизе, ударив крылом о стекло окна, и легонько клюнула вторую в клюв. Определенно пара. Но вот раздался звук будильника, и обе птицы мгновенно сорвались с подоконника и упорхнули на ветку ближайшего дерева. Я помню это деревце, еще с тех пор, когда оно было размером с ладошку. Сейчас его макушка переросла третий этаж и становится препятствием для первых лучей солнца, которые все же коварно прокрались в комнату солнечными зайчиками. Мурзик спрыгнул с кровати в попытке догнать хотя бы одного. Дуновение свежего воздуха всколыхнуло тюль, и вовлеченный в игру кот запутался в ткани. Я встала, умылась и посмотрела на себя в зеркало. Сегодня цвет глаз был чуть светлее, чем обычно. Подчеркнув веко эффектными черными стрелками и накрасив ресницы, я нашла в шкафу любимую футболку цвета хаки и джинсы. Прихватив черную кожаную куртку-косуху на случай, если погода испортится, вышла из дома. Как никогда сегодня хотелось ехать на работу. Я не знаю, в чем причина этого состояния, но мне определенно нравилось такое начало дня. «Надеюсь, ты не забыла, что мы сегодня собираемся?» Заговорщицки наклонилась ко мне Лиза, пока мы сидели на утренней оперативке. «Забудешь тут. Ты уже третий раз за утро напоминаешь. Сказала, приду, значит, приду», — произнесла я, убеждая себя, что ничего плохого не произойдет, если немного неформально пообщаться с коллегами. Я не собиралась задерживаться там надолго. Раз уж все равно придется провести вечер недалеко от работы, планировала не возвращаться домой сразу, а вернуться в отдел и закончить обвинительное заключение по делу, по которому уже горят сроки. До начала оперативного совещания было еще минут 10, и люди только начинали собираться в общем зале. В двери помещения появилась инспектор по делам несовершеннолетних Семенова Олеся, крупная блондинка в звании майора. Приятная в общении молодая девушка лет 30. За ней в зал совещаний зашли и остальные коллеги из ПДН. ПДН – сокращенное название подразделения по делам несовершеннолетних. Я поймала ее взгляд и поздоровалась. Пересев на ряд, где обычно располагаются инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы не кричать через весь зал, я спросила у нее: «Лесь, что с ребенком по моим дежурным суткам?» «Он пока в детской республиканской больнице с бабушкой лежит. Есть проблемы со здоровьем. Сейчас уже точно не вспомню диагноз. Как выпишется, опеку на бабушку оформлять будем. Она у него адекватная, чего о матери не скажешь. Я их семью хорошо знаю. Горе-мамаша у меня на учете стояла по малолетке. Мать у нее все время на работе пропадала, чтобы семью прокормить. А это только и делала, что с парнями гуляла уже с 13 лет и бухала. А теперь вот вообще на наркоту подсела». «Понятно». Я хотела уже пересесть на свое место, но заметила, что все сотрудницы ПДН сегодня были в приподнятом настроении. В общении между собой они громко смеялись, привлекая к себе внимание окружающих. «У кого-то из ваших день рождения?» – не справилась я с любопытством. «Ага, только не у девчонок, а у поднадзорника нашего. Сегодня Алексееву наконец-то 18 исполнилось». Все, кто слышал наш разговор, включая меня, рассмеялись. Инспекторы по делам несовершеннолетних по праву сегодня принимали поздравления. Алексеев Дмитрий, как, в принципе, и все его семейство, были частыми гостями в отделе. Будучи несовершеннолетним, он несколько раз уходил от реального наказания, получая либо штраф, либо условное осуждение за свои многочисленные злодейства. Почти раз в месяц на оперативных совещаниях озвучивали либо его домашний адрес, либо фамилию. То он выдергивал чужой интернет-кабель, после чего оплавлял его и пытался сдать металлоприемку, то обворовывал соседские участки, Алексеевы живут в частном секторе, то вовсе пытался ограбить цветочный магазин рядом с парком. Я помню, как Олег Юрьевич положил мне на стол увесистую папку, на обложке которой значилось «Уголовное дело номер 202-034-5 от 26 августа, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотрено пункту А, части 3, статьи 158 УК РФ в отношении Алексеева Д.В., Никифорова Г.В. и Рафикова Р.З.». Указанная статья Уголовного кодекса говорила о том, что они совершили кражу с незаконным проникновением в помещение. В конце папки лежал диск с надписью «Видео 26.08. Камера с цветочного магазина». Первым делом я решила ознакомиться с содержимым диска. На нем действительно имелась видеозапись, которую изначально просматривать начала я одна, а закончила уже с коллегами по этажу, которые держались за животы от смеха, обступив монитор компьютера со всех сторон. На видео было видно, как Алексеев и два его несовершеннолетних друга, шатаясь из стороны в сторону, явно находясь в состоянии опьянения то ли алкогольного, то ли наркотического, шли в сторону выхода из парка культуры, у которого располагался небольшой цветочный ларек. Отчет времени на видео говорил о том, что действие происходило в первом часу ночи. Пнув по пути мусорный бак, Алексеев подошел поближе к цветочному магазину и, прильнув к стеклянному окну, заглянул внутрь. Спустя пару секунд к нему подошли два его друга. Они вместе пытались поднять металлический мусорный контейнер, стоящий рядом с ларьком, но у них не хватило на это сил. Тогда один из парней с десятой попытки, без применения подручных средств, разбил маленькое окошечко ногой. Двое друзей помогли Алексееву залезть через него внутрь. На минуту несовершеннолетний грабитель застрял в этом окошке и начал размахивать ногами. Друзья буквально запихнули его внутрь. Прошла еще пара секунд после того, как Алексеев оказался внутри магазина, прежде чем он передал какой-то маленький предмет своим друзьям. При более детальном осмотре видеозаписи я поняла, что это была бумажная открытка. Не обнаружив внутри ларька ничего ценного, он начал вытаскивать из него и отдавать друзьям все, что только попадалось под руку. Открытки, пластиковые вазоны для цветов и катушки с лентой для упаковки. Не без помощи друзей Алексеев еле вылез обратно через то же разбитое окошко. Еще минуту они просто хохотали, пинали друг другу пластиковый вазон, но вдруг что-то произошло, и они побежали. Секунду спустя в кадре появляются две сотрудницы вневедомственной охраны, побежавшие следом за ночными грабителями. Видимо, несовершеннолетние были все-таки в состоянии наркотического опьянения, потому как убегали от охраны они не в сторону парка или в рассыпную, а бегали вокруг ларька. Видеозапись напоминала фрагмент из мультика «Том и Джерри», где маленькие мышки бегают вокруг магазина, а коты в лице сотрудников охраны бегают за ними по кругу. Полицейские все-таки задержали преступников, а Алексеев в свои 17 лет получил уже шестую судимость. На период расследования пришлось поместить его в центр для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мать к нему приезжала редко и даже просила держать его в центре подольше, пока он не одумается. Отцу на сына было все равно. Он и сам ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В центре для содержания несовершеннолетних преступников Алексеев умудрился подружиться с Кулаковым Андреем. Как выяснилось, они жили неподалеку друг от друга. Об этой дружбе стало известно, когда во время следующего задержания их доставили в отдел полиции вместе. Совершеннолетие Дмитрия не говорило о том, что он будет совершать меньше правонарушений. Но теперь эти правонарушения будут не в компетенции инспекторов ПДН, и их не будут поднимать среди ночи, привлекая к расследованию, что, несомненно, не могло их не радовать. За несколько минут до начала оперативки в зал вошли сотрудники АУРа в полном составе. Иван сегодня занял место чуть подальше, чем обычно. Я проводила его взглядом, оценила голубую рубашку, идеально подчеркивающую голубые глаза, поймала себя на мысли, что раньше не обращала внимания на такие вещи. В этот момент Лиза наблюдала за мной. Я чувствовала ее взгляд на себе всей кожей, но от колкости она воздержалась. Не заметила. Иначе обязательно что-нибудь выдала бы из серии «А за кем это мы так внимательно наблюдаем?» Да еще произнесла бы эту фразу так, чтобы ее услышали все, подумала я. Оперативка закончилась, и мы снова отправились совещаться в кабинет руководителя следствия. Это мероприятие часто затягивалось и могло составить как 10 минут, так и несколько часов. Все зависело от количества проблемных уголовных дел на руках следователей. Когда мы вернулись в свой кабинет, Ильдар достал из сейфа увесистое уголовное дело и положил его на стол. В этот момент зазвонил его сотовый. На экране светилось изображение девушки, брюнетка с волосами до плеч, с тонкими чертами лица. «Да, работаю. Я только вечером смогу приехать». В трубке телефона раздались громкие возмущения. Ильдар прикрыл динамик рукой и развернулся к окну. «Я сейчас должен, по-твоему, все бросить и бежать? Ты такси не можешь, что ли, вызвать?» Из телефонной трубки последовали очередные неодобрительные выкрики. «Хорошо, сейчас буду!» — гневно закончил разговор коллега. «Марин, слушай, мне нужно отлучиться. У дочери сыпь какая-то вылезла. Жена хочет врачу показать. Я их сейчас отвезу в поликлинику и вернусь обратно. Прикроешь, если что? Я с дежуркой и Петровичем договорюсь. Буквально час-два меня не будет», — обратился он ко мне. «Конечно, езжай. Не переживай, я подежурю. Форма у меня в шкафу. Сейчас переоденусь и вооружусь», — произнесла я в поиске карточки заместитель на получение оружия, которое постоянно терялось в моей бездонной сумочке. Карточка-заместитель необходима для получения оружия. Представляет собой лист картона с фотографией владельца и указанием персональных данных. Прикрывать друг друга во время дежурства – уже давно слаженный процесс. Я без проблем вооружилась и вернулась в кабинет. Сегодня дежурным был не Коваленко, и это уже радовало. За утро успела сделать несколько звонков по уголовным делам, пригласить свидетелей на допросы, назначить экспертизу по полученному вчера делу, осмотреть несколько вещественных доказательств, оформить протокол осмотра предметов и даже не заметила, как наступил обед. Хотела заглянуть к Лизе, чтобы позвать в кафе, но у ее кабинета толпились люди. Лизе, как молодому, но амбициозному следователю, давали расследовать сложные уголовные дела. В основном это разбои. Она сама просила выделить ей эту линию. Последнее время на утренних оперативках ее постоянно ругали за дело, по которому срок расследования приближался к году. А это значило, что дальнейшее его продление возможно только через руководство столицы. Вся сложность расследования заключалась в том, что подозреваемый был прожженным преступником, всячески препятствовавшим следствию, который отказывался от данных ранее показаний, заваливал следователя жалобами и пытался максимально оттянуть ход расследования, чтобы не сесть за решетку. Помимо прочего, потерпевшая, старенькая бабушка, у которой он украл крупную сумму денег, страдает старческим слабоумием и иногда даже не может вспомнить в лицо своего обидчика. Лиза уверяла руководство, что справится с делом и вот-вот его завершит, но с каждым новым следственным действием оно все больше заходило в тупик. Олег Юрьевич и так часто получал по шапке за него и никак не мог допустить продления дела через вышестоящее столичное руководство. Пока я раздумывала над тем, кто еще может составить мне компанию, в громкоговоритель прозвучало: «Следственная оперативная группа на выезд!» «Вот и пообедала», — возмутился мой внутренний голос. «Сосед по кабинету уже должен был вернуться, но его все еще не было на месте». У дежурки стояла старенькая бабушка с плетеной пластиковой корзинкой синего цвета. Оперативный дежурный быстро ввел нас в курс событий. Сегодня бабушка впервые после долгого перерыва решила приехать на дачу, но не смогла открыть дверь. Вернее, замок на двери открыть ключом она сумела, но внутрь домика войти нет, так как дверь, с ее слов, была закрыта изнутри. При этом, обойдя дом со стороны окна, она увидела, что лист фанеры, закрывающий оконный проем, был отогнут. Женщина предположила, что в домик могли забраться в попытке его обокрасть, хотя красть там было нечего, но все же решила перестраховаться и обратилась в полицию. Я, в свою очередь, до последнего надеялась, что бабушке просто не хватило сил, чтобы самостоятельно отпереть дверь, ведь около половины подобных сообщений, как правило, не имеют криминальной составляющей. «О, приветик!» – удивился мне эксперт Рома. «А где Пухляш?» «Он занят. Я буквально на одно сообщение съезжу за него». Сегодня, помимо эксперта-криминалиста, нашу группу составлял оперуполномоченный Павел, мужчина лет 37, высокий и широкоплечий. Будучи мастером спорта по боевому самбо, он отлично влился в команду опера в прошлом году. Мы особо не общались, да и человеком он был неразговорчивым, поэтому больше я о нем ничего не знала. Также в составе СОГа с нами участковый Наумов, молодой парень 25 лет, который не так давно курирует участок садового товарищества, расположенный на окраине территории района. Кинолог Гриша, молодой худощавый парень, в компании с уже знакомой овчаркой по кличке Матильда. Бабушка выехала с нами и показывала, по какой дороге удобнее проехать. «Сынок, я сама-то недавно только от дочки приехала. Все лето у нее прогостило, вот вернулась. Да и думаю, в сад съезжу хоть раз за лето. Заросло ведь там все. Перед соседями по участку неудобно. Подумала, надо бы прибраться, а там вон оно как». Когда мы приехали на место, стояло яркое солнышко. Погода была жаркой. Такие дни хочется проводить, загорая на пляже. Но я была рада вырваться из каменных джунглей панельных домов, даже в подобный, неухоженный, но зеленый дачный участок. Территория садового домика огорожена сеткой из проволоки, которая местами покосилась и проржавела. Земля заросла травой по колено, а в некоторых местах и вовсе сорняками с меня ростом. Деревянный дом старенький, синяя краска местами слезла, все рамы заколочены листами фанеры вместо стекол, что придавало домику запущенный и даже брошенный вид. На старенькой деревянной двери висит навесной амбарный замок. Понимая, что мои физические способности для отпирания двери в настоящее время не востребованы, я стояла чуть-чуть поодаль, срывая ягодки перезрелой смородины и закидывая их в рот. Павел взял у бабушки ключ, открыл замок, снял его с петель и толкнул дверь. Дверь действительно была заперта и не поддалась столь сильному движению его руки. Тогда он попробовал выбить дверь плечом, считая, что ее все же заело, но она снова не поддалась. Я подошла поближе, и мы начали осматривать окно. Лист тонкой фанерки действительно еле висел на паре гвоздей. В этот момент Матильда громко залаяла в сторону окна, начала скалиться и вырываться из рук кинолога Гриши. Оперуполномоченный сделал пару жестов эксперту Роме, кинологу и водителю, который курил на улице рядом с автомобилем. Без слов, одним лишь движением руки, он показал, чтобы участковый следил за вторым окном с торца дома, которое также было укрыто квадратом фанеры, а остальные были готовы к любому сюрпризу. Дом невысокий, и окна были довольно низко расположены к земле, в связи с чем Паше не составило труда одним ударом ноги выбить лист фанеры. Заглянув внутрь, он быстро опустил руку к кобуре, где хранилось оружие, и громко скомандовал. «Лежать! Стрелять буду!» Ловким движением он обнажил пистолет, направил его вверх, продемонстрировав оружие, и запрыгнул внутрь домика. Рома и водитель последовали за ним. В следующее мгновение дверь открылась изнутри, и в помещение вошел кинолог вместе с собакой, участковый, а за ними и я. Испуганная бабушка осталась ждать на улице. Когда я вошла в дом, мужчина, которому была адресована фраза «Лежать, стрелять буду», уже растянулся на полу с загнутыми за спину руками. Паша ногой отпихнул от него нож и надел наручники. В помещении были отчетливо видны следы жизнедеятельности задержанного. Окурки на полу, пара пустых стеклянных бутылок с надписью на этикетке «Водка столичная». Пестерев Виктор Геннадьевич, 78-го года рождения, две недели как отбыл наказание и покинул место лишения свободы. Своего жилья у него не было, в связи с чем он нашел себе пристанище в заброшенном, как ему показалось на первый взгляд, садовом домике. Крайний раз был судим по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». И стоит лишь предполагать, что могло произойти с бедной бабушкой, если бы она не направилась в полицию, а пыталась открыть дверь своего домика самостоятельно. Когда мы вернулись в отдел, было уже 16 часов дня. На оформление событий в садовом товариществе с милым названием «Ягодная полянка» я потратила все свое обеденное время и даже сверх того. Дверь в кабинет открыта, а это значило, что Ильдар наконец-то вернулся. «Все хорошо? Отвез родных к врачу?» – спросила я, войдя в кабинет. «Да, большое тебе спасибо. Лиза сказала, ты не успела пообедать даже. Держи, это тебе». На столе лежал бумажный пакет с изображением логотипа кафешки, куда мы обычно ездим на обед. Из пакета раздавался умопомрачительно аппетитный запах еды. Ильдар смеялся над тем, с какой жадностью я поглощаю содержимое. Наконец-то, избавившись от тяжести оружия, я села за работу и даже не заметила, как прошло еще 3 часа. Окна нашего кабинета имели самое удобное расположение. Они выходили к общему входу в отдел и на территорию стоянки для служебных автомобилей, которую огораживал высокий металлический забор. Когда время на часах показывало уже 19:30, я заметила в окне движение. В полном составе из отдела полиции выходили представительницы отдела дознания, среди которых был всего лишь один парень, недавно устроившийся на работу сразу после института. Почти одновременно с ними вышли сотрудницы ПДН. Еще спустя какое-то время я увидела, как Олег Юрьевич садится в свое авто и уезжает в сторону прокуратуры. Это говорило о том, что можно завершать рабочий процесс и покидать место работы без косого взгляда в спину и вопроса «Куда это мы так рано?», при всем при том, что рабочий день заканчивается официально в 18 часов. После того, как Ильдар поспешно уехал на очередной выезд, я переодела джинсы и футболку, переобула кроссовки и, прихватив сумку, опечатала дверь кабинета, предварительно выключив свет. Лиза уже ждала. Мы решили, что поедем на моей машине, так как мне нужно было вернуться в отдел, а Лиза явно не горела желанием садиться за руль. Когда приехали в назначенное место, был уже поздний вечер. Люди расположились на опушке в середине лесного массива. По запаху сырого леса казалось, что где-то рядом есть водоем, но его не было видно за деревьями. Полянку освещали фары автомобиля, из которого доносилась музыка. Уже спустя минуту холод начал гонять мурашки по коже. Я и так была в куртке, но она меня не спасала. Услышав, как стучат мои зубы, Семенова Олеся накинула мне на плечи плед и вручила наполовину полный пластиковый стаканчик. Принюхавшись к содержимому стакана, я поняла, что это определенно что-то алкогольное, и вежливо отказалась. Выйдя из машины, Лиза сразу отправилась со всеми здороваться и обниматься. Казалось, что каждого присутствующего здесь человека, будь то заместительница начальника ПДН или дознаватель, работающая на этаж выше, она знала уже не первый десяток лет. Все радушно ей улыбались и принимали в свою компанию. Она проворно курсировала от одной группы людей к другой. Мне было не так легко подойти к отдельно стоящим компаниям и завести с ними разговор. И это несмотря на то, что со многими присутствующими здесь людьми я общалась по работе уже не один год. Плюс ко всему, из представителей следствия были только мы с Лизой. Остальные, судя по всему, не были приглашены. Размышляя над тем, что, наверное, зря согласилась поехать, аккуратно поставила стаканчик с соком на возведенный посередине полянки стол. Попыталась поймать Лизу взглядом, чтобы предупредить о том, что мне пора уезжать. Когда, наконец, нашла, то увидела, как она обнимала за шею, или даже, правильно сказать, висела на шее у Ивана и развязно хохотала. Я отвернулась. Увиденное вызвало отвращение и что-то еще. Обиду. Ко мне подошла Алия, взрослая женщина, работающая в дознании. «Ты чего тут одна стоишь? Пойдем к нам!» С улыбкой произнесла она. Я была ей рада. И вдвоем, укрывшись одним пледом, мы подошли к веселой компании, состоящей из дознавателей и участковых. Организаторами сегодняшней вечеринки были девушки из дознания и ПДН. Несмотря на то, что мы конфликтовали между следствием и дознанием в профессиональной плоскости, лично у меня в непрофессиональном русле отношения со всем их коллективом сложились очень теплые. Взять, к примеру, Алию. Эта женщина перевелась из ППС в дознание полгода назад. До пенсии ей осталось всего 5 лет. Судя по всему, у нее возник какой-то конфликт с предыдущим руководством. Либо она была неугодна в этом подразделении по иной, неведомой мне причине, что побудило ее перевестись в дознание. Первые ее дежурные сутки выпали и на мое дежурство. Учитывая, что она раньше никогда не сталкивалась с оформлением некоторых процессуальных документов, не допрашивала людей и не проводила осмотры мест происшествий, я, как могла, ей помогала. Мне самой было неловко стоять над головой у женщины, которая почти годится мне в матери, и объяснять, с каких вопросов следует начать допрос. Ей было намного тяжелее, так как коллеги из дознания не имели возможности помочь ей на тот момент из-за явления под названием «конец месяца». В последний день месяца все дела, по которым вот-вот истекает срок, должны быть завершены и направлены в прокуратуру. Выглядит это примерно как торги на американской фондовой бирже, где все голдят, носятся с делами, принтер бешено выплевывает листки бумаги, и в целом все это иным словом, как хаос, просто не назвать. Несмотря на то, что Алия намного меня старше, она просит обращаться к ней на «ты». Этот жест говорит о том, что я вхожу в число, если и не ее друзей, то товарищей точно. Вскоре круг, в котором мы стояли и общались, стал разрастаться новыми участниками. И напротив себя я увидела Ваню. Лизы с ним уже не было, она была увлечена другим представителем уголовного розыска. Посмотрев на часы, я поняла, что пора ехать. Подошла к Лизе, уточнить, поедет ли она домой, хотя уже знала ответ. Домой она явно не собиралась. Я тайно договорилась с Витей, чтобы он за ней присмотрел и в случае чего отвез домой. Ему можно было доверять. После села за руль автомобиля и уехала. По пути я включила автомобильную печку на полную мощность. Руки замерзли так, что я еле могла держать руль. Вернувшись обратно в отдел, я обнаружила пустой кабинет. Ильдар, видимо, был на выезде. Усевшись за стол, я не могла собраться с мыслями. На ту работу, что обычно удается сделать минут за 40, я потратила целых 2 часа времени. Уже было за полночь, когда в мой кабинет кто-то постучал. Подозревая, что это, возможно, ответственное от руководства проверяет, почему кабинет не опечатан, я подошла к двери и открыла замок. Передо мной стоял Ваня. «Ого, не ожидала тебя сегодня еще раз увидеть. Я у тебя в кабинете посплю сегодня?» — спросил он, уже располагаясь на моем кресле. «Виталий повез Лизу домой. Я попросил его оставить меня в отделе, а сам забыл у него в машине ключи от своего кабинета. «Ну, растерялась я. Может, я лучше тебя до дома довезу? Это было бы совсем замечательно. Тогда поехали. Я как раз уже собиралась домой». Мы вышли вдвоем из отдела и сели в авто. «Я уже начинаю привыкать кататься на этой машине. Ты давно за рулем? Или уже можно завещание писать?» – произнес он. «Листочек можешь в бардачке взять», – ответила я ему. «Многообещающе», – сказал он, но на всякий случай замолчал, чтобы не отвлекать, когда я на скорости заходила в поворот. Надолго его молчания не хватило. Видимо, алкоголь в крови и делал свое дело. «Как ты подружилась с Лизой?» – возник неожиданный для меня вопрос. «Она помогала мне адаптироваться в первые дни после института. Мы с ней вместе выезжаем обедать. Остальные живут рядом и предпочитают есть дома. Она часто помогает мне по работе». Пыталась я вспомнить все заслуги Лизы и причину нашей дружбы. «Понятно. А к чему был этот вопрос?» «Просто вы очень разные. Вот я и подумал, как вы могли сдружиться. Когда ты ушла, она там такое устроила». Ваня многозначительно поднял брови. «Что устроила?» «Спроси лучше у нее, если она вспомнит об этом завтра. Так нечестно. Рассказывай». «Она упала головой в костер». «Как упала? Прямо в костер? С ней все в порядке?» «Еще бы», — расхохотался Ваня. «Она встала, как будто ничего и не произошло, отряхнулась и пошла дальше куражить. Я видел это собственными глазами», — не переставал он смеяться. Я тяжело вздохнула. «Зря я оставила ее там. Надо было отвезти домой». В беседе мы и не заметили, как доехали до нужного адреса. Оказалось, что Ваня живет всего в 15 минутах от моего дома. Я оставила его и поехала к себе. Нужно успеть выспаться. Спать оставалось 4 часа.